Глава 21. С утра в дверь моего жилища деликатно постучали. Я уже проснулся и, лежа в кровати, обдумывал сегодняшние дела. «Да». «Привет». В открывшейся двери появился Слива. «Там Кедр тебя хочет вместе с Туманом». «Вот же не спится ему». «Он говорит, что дело срочное и важное», — хохотнул Слива. «Чё сказать-то ему?» «Скажи, что через полчаса у меня в кабинете». «Тумана найди. То же самое». Слива кивнул и исчез. «Ну вот и закрутится сейчас, походу, карусель снова». Я быстро встал, привел себя в порядок, спустился и позавтракал в столовке. Там же встретил Тумана. Слива ему уже передал про встречу с Кедром. «Мне очень хотелось с Димой поговорить. Что там эти нефтяники? Узнал он что? Или все пока тихо и спокойно?» «Но Дима где-то ездил по городу». «Ладно, потом нарисуется, побеседуем». «Вот посмотри», — протянул мне Туман листок с каким-то рисунком, когда кофе был выпит, блинчики съедены, а я уже собирался вставать из-за стола. «Что это?» — развернул я листок и посмотрел на рисунок. «Прямоугольники какие-то». «Рисунок памятника пацанам нашим на дорогу». Туман взял чайную ложку и стал показывать мне на рисунке. Посередине две большие колонны из гранита, метров по 15 в высоту. По бокам прямоугольники из черного гранита. На них будут выбиты имена погибших ребят. На землю тоже гранитные плиты положим. В общем, все красиво будет. С двух сторон возведут такой же забор из гранита в форме буквы «Г». Хоть чуть-чуть, но от песка и пыли будет защищать. «Заказывай и делай», — ответил я. «Сколько им надо времени на это все?» «Неделя. Гранит есть. Им его только перевести надо, имена ребят выбить и установить. Это все». «Хорошо. Пусть все в лучшем виде будет. Деньги не вопрос». «А теперь пошли. Там Кедр нас хочет. Дело у него какое-то есть». Не успели мы выйти на улицу, как услышали оклик. Это Кедр, сидевший с Апрелем в беседке, крикнул нам. «Привет!» — поздоровались мы друг с другом, войдя в беседку. На полу около Кедра стояла небольшая сумка. Моя личка в лице кирпича и лешего отошла в сторонку и расположилась в теньке недалеко. «Ты искал нас, говорят?» Садясь на лавочку, сказал я, улыбаясь. «В сумке подарки?» «Ага, типа того», — ответил тот и слегка улыбнулся. «Ладно, пойду я», — поднялся с лавочки Апрель. «Не уходи», — попросил его Кедр. «Тебе тоже интересно будет послушать». «Ну давай, рассказывай уже», — поторопил его Туман. Мы все с интересом уставились на Кедра. Он вздохнул и начал говорить. «Недели полторы назад в свободную разведку уехала группа добытчиков. 7 человек на 2 машинах. Ребята подготовленные и опытные все. Решили прокатиться подальше от нашего города. Может, что интересное найдут». «Ты нам опять предлагаешь их ехать искать?» — удивленно спросил Туман. «Погоди, Валер, не перебивай. Извини. 2 дня назад вернулась одна машина с одним парнем. Остальные погибли». «Жаль», — кивнул я, — «но тут пустыня, такое бывает». Кедр кивнул, согласившись, и продолжил. «Они нашли оазис в 250 километрах отсюда. Там же, со слов этого уцелевшего, все его товарищи и погибли. Он каким-то образом уцелел и смог вернуться. Тут вышел на меня и передал мне всю информацию. И вот это». Он легонько пнул ногой сумку. «А чё приятель-то твой не пришел с тобой к нам?» — спросил я. «Наверняка что-то интересное нашли». «Он застрелился вчера», — ошарашил нас Кедр. «Охренеть!» — вырвалось у меня. «Это как? Почему?» «Пистолет к виску приложил и на курок нажал. Терзался он очень после гибели пацанов. «Что их там всех убило?» — настороженно спросил Туман. «Я надеюсь, не болезнь какая, которую он сюда привез? В этом мире всего чего угодно можно ожидать». «Птицы», — медленно сказал Кедр, посмотрев на каждого из нас. «Их всех убили птицы». «Птицы?» — переспросили мы хором. «Да, большие птицы. Вернее, маленькие и большие. Размером с нашего ящера и с корову». «Да ладно!» — не поверили мы. «Да-да, Саш, птички там такие летают. Когти очень острые, плюс клюв. Налетают и разрывают на части». «Ты не заливаешь, Кедр?» — спросил у него Туман. «Тут за все время о таких птицах никто никогда не слышал. Если они такие большие, то 250 километров для них не расстояние. Вы уже давно про них знали. Да и крот много где со своими ребятами катается». Кедр молча нагнулся и достал из сумки небольшой ДВД-проигрыватель. «Он мне флешку передал, что они наснимали в этом оазисе. Я ее сюда перегнал». «Вот», — поставил он проигрыватель на стол, — «посмотрите все сами, убедитесь». Он нажал несколько кнопок, и пошло воспроизведение записи. Мы прям залипли в экран. «Птицы? Да еще и такие здоровые!» «Я, конечно, много тут чудес видел. Кедр вроде адекватный. Никаких тараканов за ним я не замечал. Хотя червяк этот в новом оазисе, который нас чуть не сожрал, был более чем реальным. Только благодаря брату Кедра Митяю мы тогда уцелели». Пошло видео. Сначала камера сильно дергалась. Через несколько минут стало понятно, что ее включили, когда ехали в машине. Слышались выстрелы, маты, отдавались команды. «Птицы, Леха!» — раздался голос за кадром. «Где?» «Сбоку справа заходят, большие!» «Петро, стреляй по ним, стреляй!» Затем камера выровнялась, и мы увидели, как по полю быстро едет машина. Из нее и велась съемка. Видимо, грузовичок какой-то. Вот из кузова и снимали. К нам спиной стоял один из мужчин и, задрав в небо ствол печенега, по кому-то стрелял. За этой машиной ехала еще одна, поменьше. Багги, коих у нас тут развелось очень много. Из нее тоже стреляли в небо. Пассажир и сидевший сзади пулеметчик. Машина ехали быстро, то и дело камера подпрыгивала в руках. «К деревьям жми быстрее, они догоняют!» — услышали мы чей-то крик. «Что это за птицы? Их пули не берут!» В следующую секунду оператор поднял камеру наверх, и мы ахнули. На эти две машины заходило около 10 птиц. И были они такими немаленькими. Вот одна из них, резко спикировав, попыталась ухватить когтями пулеметчика во второй машине. Но тот успел пригнуться. Птица закричала и, взмахнув пару раз своими крыльями, взмыла в небо. Пулеметчик из первой машины дал по ней длинную очередь. На записи мы увидели, как пули пробивают ее крылья и тело насквозь. И она, снова закричав со всей дури, врезалась в землю. Но тут же еще две буквально свалились на вторую машину. Одна из них вонзила свои когти в решетку, которая была установлена вместо лобового стекла, и в водителя. И машина, тут же потеряв управление, перевернулась, подминая под себя и птицу, и людей в ней. Второй хищник успел отскочить в сторону. Багги перевернулась, раздавив птицу, и встала на колеса. «На нас заходит!» — закричал другой голос сзади оператора. «Разворачивайся! Наши перевернулись!» Обернулся и заорал пулеметчик в первой машине. «Ты какого хрена снимаешь? Стреляй давай!» Тут его глаза расширились от ужаса, и он страшно закричал. «Большая на нас заходит!» Камера мгновенно развернулась, и мы увидели, как на эту первую машину заходит, растопырив когти, птица. Она была однозначно больше тех, которые перевернули багги. Раздались крики и выстрелы из помпы. А потом дикий крик птицы, шум, маты, выстрелы, взрыв, и, кажется, машина тоже перевернулась. Дальше стало видно, как камера отлетает в сторону и ровно ложится на землю. Точно, это был небольшой грузовичок. Его стало видно в кадре. Он лежал на боку, и два человека шевелилось в его кузове. Тут же к нему стремились три птицы. Упав, как камни, они вонзили в них свои когти. Люди страшно закричали. Следом приземлились еще две птицы. Если первые были по размеру с теленка, то две другие, ну, с хорошую корову. Они пару раз ударили людей своим клювом. Те закричали от боли еще больше. Затем они просто стали рвать людей на части. Люди кричали, пытались отбиваться, но все их попытки были бесполезны. И тут мы увидели, как к лежащему на боку грузовичку прилетели и упали два предмета. «Гранаты», — сказал Туман. Через пару секунд раздались два взрыва. Они разорвали птиц и людей. Грузовичок взорвался. Крики людей и птиц тут же прекратились. Одно из птиц оторвало крыло, и она страшно кричала, крутясь на месте. Сзади камеры мы услышали мат, и тут же длинные автоматные очереди в ее сторону. Вот. Сначала в кадре появились ноги, а потом и весь человек. Он шел маленькими шажками и всаживал одну за другой короткие очереди в птицу. Подойдя к ней вплотную и быстро перезарядив автомат, выпустил ей в голову две пули. Птица тут же затихла и, последний раз взмахнув оставшимся крылом, замертво рухнула на землю. Затем человек постоял, посмотрел на горящий грузовик, поднял голову и, быстро посмотрев на небо, огляделся. Его взгляд упал на камеру. Он подбежал к ней и взял в руки. Все, запись обрывалась. Это и есть тот, кто приехал сюда на той самой багги. «Жопа какая-то», — точно сказал Апрель. «Что же это за монстры такие?» Я сидел и молчал. В голове не укладывалось такое. Птицы такие большие нападают на едущие машины и не боятся. Смахивают на орлов, только переростки какие-то. «Сколько еще чудес мы в этом мире увидим?» — спросил Туман. «Жалко пацанов. Погибли ни за что». «У четверых из них семьи тут остались и дети», — сказал Кедр. «Оно, видишь, как? Хотели как лучше. Думали, что сейчас найдут что-то интересное и полезное нам. Заработают денег. Семьи обеспечат». А оно вон как вышло. «Не мудрено тут кукушкой двинуться», — вздохнул я. «Ну, а нам-то ты зачем это все рассказал и показал?» «Ради вот этого», — ответил Кедр и снова нагнулся к сумке. «Они таки нашли кое-что интересное». Оттуда он сначала достал три небольших мешочка. Развязав каждый из них, высыпал по чуть-чуть их содержимое. «Семена?» — удивленно спросил Туман. «Или орехи какие?» На столе действительно лежали три небольшие кучки семян. Маленькие, как зерна пшена. Чуть побольше и несколько больших с орешек фундук примерно. «Это семена», — кивнул нам на них Кедр. «Ребята в том оазисе были несколько дней. Лазили все там по лесам и полям, изучали его, пока на птиц не нарвались». «Нам-то они зачем?» — теперь уже я удивленно спросил. «Эти семена могут расти везде, особенно в песке. С их помощью мы можем озеленить весь город. Вот это, — он взял пшено, — трава. Кидаешь их в песок, поливаешь водичкой, и через 3 дня у тебя зеленый газон. Вот это, — Следом он взял в свою ладонь семена, как семечки, кустарники. 8-10 дней будут кусты высотой в 1,5–2 метра. А вот это, он взял последние орешки, деревья. Если они правильно посчитали, то 20 дней и будет вам обычное дерево. Как и за счет чего это все растет, я не знаю. Также я не знаю и не понимаю, за счет чего они питаются в песке. Но факт остается фактом. Это все растет и цветет. Да ладно, тут же уже я не поверил. Чтобы за 20 дней выросло дерево, да не верю. Я тоже, поддержали меня Туман и Апрель. А давайте вот так попробуем, ответил Кедр и, взяв небольшую горсть пшена в руку, выбросил его за беседку на песок. Затем взял несколько семечек и пару орешков и вышел с ними из беседки. Подойдя к забору, просто воткнул эти два ореха в песок на расстоянии в паре метров друг от друга, а семечки чуть дальше, 3 штуки в метре друг от друга. Потом вернулся в беседку, взял несколько бутылок воды и полил все это дело. «Вот теперь все», — уселся он на лавочку. «Посмотрим, что будет через несколько дней». Приятель мне сказал, что они сажали эти семена около оазиса, и они росли с бешеной скоростью. «Да как они расти-то будут?» — возмутился я. «Тут же песок один, и он нагревается на солнце, мама, не горюй. Там даже питаться нечем семенам этим». «Подождем», — также ответил Кедр. Я скептически относился к этим семенам и их росту. «Ну не может такого быть, чтобы кустарники за 10 дней, а дерево за 20 вырастало. Тут сплошной песок везде. Это в оазисах земля. Там их можно сажать и ждать, когда все вырастет. Хотя мы в другом мире, всякое может быть». «Да блин, но как?»